Глава 5. 2013. Весна. «Подожди, я с тобой!» — окликнула его Кэтрин с верхней площадки лестницы. Роберт остановился около входной двери и оглянулся на нее. «Извини, родная, я что, разбудил тебя?» Она знала, что он изо всех сил старался не сделать этого. Быстро принял душ, одеваясь, ходил на цыпочках, но все это время Кэтрин бодрствовала. Лежала с полузакрытыми глазами. Смотрела на него мысленно, благодаря за заботу. Она выжидала, сколько могла. А как только он вышел из комнаты, вскочила с кровати, оделась и поспешила вниз за ним. Пока она не могла оставаться одна. Потом, может быть, но пока нет. Кэтрин села на нижнюю ступеньку и засунула ноги в спортивные туфли. «У меня голова раскалывается. Самое лучшее сейчас — подышать свежим воздухом», — сказала она, шнуруя туфли дрожащими пальцами. Она слышала себя, свой голос, звучащий так обыденно, так правдоподобно, а дрожащие пальцы — это, может, с похмелья. Она на неделю ушла с работы, чтобы распаковать вещи и расставить их по местам, превратить новое помещение в новый дом. Но этим утром ей ничто не по силам. К тому же это правда, у нее голова разламывалась от боли, хотя это никак не связано со вчерашним празднеством. Она увидела, что Роберт смотрит на часы, ему надо рано быть на месте. «Я быстро, сию минуту», — заверила она и убежала на кухню, наполнила водой бутылку, схватила мобильный и вернулась. Они захлопнули дверь, заперли ее на двойной замок и вместе направились в сторону метро. Она взяла его за руку, он посмотрел на нее и улыбнулся. «Славно вчера повеселились», — заметил он. «Много поздравлений по электронной почте получила?» «Пришло несколько», — откликнулась она, хотя на самом деле почту не проверяла. Это последнее, что ее сейчас занимало. Потом посмотрит, когда вернется домой, когда в голове прояснится. Он чмокнул ее в щеку, сказал, что, скорее всего, не задержится, выразил надежду на то, что голова у нее пройдет, и скрылся под землей. Как только он исчез из виду, она повернулась, вставила в уши наушники и побежала по дороге. Обратным путем к единственному в округе зеленому месту. Ноги ее отталкивались от земли в такт музыки. Она миновала площадку наверху дороги и продолжала бежать. Сердце колотилось, струйки пота сбегали по спине, она не в форме. Лучше было не бежать, а идти быстрым шагом, но ей нужно было превозмочь себя. Она достигла высоких железных кладбищенских ворот и вбежала внутрь. Сделала один круг и остановилась, тяжело дыша, наклонилась, положив руки на колени. Надо бы размяться, но она слишком устала. Она ведь не спортсменка, а просто женщина, вышедшая из дома на пробежку. «Не стой на месте, не стой на месте!» Кэтрин распрямилась и снова побежала легкой трусцой, не напрягаясь, собираясь с мыслями. Добежав до середины, она перешла на шаг, быстрый шаг, надеясь, что сердце выдержит, по-прежнему будет гнать кровь по венам. Она читала имена на надгробиях: Глэдис, Альберт, Элеонор, имена давно умерших людей. Ее взгляд выискивал детей. У их могил она останавливалась и внимательно читала надписи «Начало и концы коротких жизней». Разве не все так делают? Не все останавливаются перед могилами детей, навеки упокоенных в своих кроватках из зеленой травы. Места они занимают меньше, чем их взрослые соседи, но их присутствие нельзя не заметить. Они взывают, чтобы на них посмотрели. «Пожалуйста, остановитесь, хоть на миг». И она останавливалась. И в ее воображении возникло надгробие, которое могло бы быть здесь. Николас Равенскрофт родился 14 января 1988 года, отнят у нас 14 августа 1993, возлюбленный сын Роберта и Кэтрин. И она представила себе, как говорит Роберту, что Николас умер, и слышит его вопросы: «А ты где была? Как это могло случиться? Как это вообще возможно?» И она не выдерживает, выплескивая на него все, и его придавливает эта тяжесть. Она видит, как он сопротивляется, рвется на поверхность ревущего потока, старается поднять голову, хватая ртом воздух, а его не хватает, чтобы вздохнуть полной грудью. Но Николас не умер, он жив, и ей не пришлось ничего говорить Роберту. Все они остались в целости и сохранности.